Карабаст. Поверить не могу, что Конан Джарус пропустил удар в спину. Осуждающе воскликнул Зеп, завидев безвольно парящее тело с проткнутой бронетканью, рассчитанной на слабые шокеры и обычный холодняк, а не виброоружие. Выгораживающий себя чоппер издал трелли по короткому разрешающему сигналу хозяйки, воспроизвел на голоэкране роковые секунды. Лассет жаждал еще излить поток возмущения боевой бесполезности джедайских заморочек, но опоздал со скандалом. «Ну, все, шеф здоров, будем или пусть отоспится?» – спросил Эзра, когда на виду у всех остальных спектров левитировал здорового Конана из освежителя. «Буди», — уверенно решила Гера. «И спасибо тебе, Эзра». «Да ни за что, это мой долг и моя работа», заслужив всеобщее одобрение, поскромничал юноша, по воздуху доставляя и аккуратно усаживая тело посередь дуги дивана. И да, Эзра гордился собой, поскольку без его умения и предусмотрительности Конан бы истек кровью и проторчал в обычной бакта-камере пару недель, как минимум. «Погодь, шкет», — смекнул Зеп и подорвался к холодильнику, достав три банки натурального пива. «Держи, Эзра, заслужил и ему захочется», — прокомментировал свои действия угрюмый Лассет, всучив одну банку и поставив другую на столик. Сабин усмехнулась на мужские повадки, милосердно к ребятам оставив свой колкий язычок в спокойствии за зубами. Волнующаяся Гера подсела к любовнику. «Милый, ты как, все в порядке?» — сразу же зачастила Твиллика. Стоило только человеку разомкнуть веки, фокусируя взгляд и соображая, что к чему и почему. Да, вполне, озадаченно промямлил Конан, первым делом потянувшись к несуществующей ране. Все исцелил, кроме дырок в шмотках, невозмутимо произнес Эзра. Хорошо, расслабился Конан, окидывая всех мутным взглядом и цепляясь за покрывающееся конденсатом пиво. За команду, открыл и приподнял он банку. За команду, ответили мужчины, тоже отсалютовав и присосавшись к божественному нектару. Даже Чоппер пиликнул и взболтнул смазкой, причисляя себя к мужскому роду. Женщины переглянулись и синхронно воздели очи, излишне громко выдохнув. «Обещанные нам припасы мы забрали с найденного тобой склада, Конан. Следующие операции на Каллире сейчас обсудим или завтра. Время терпит», — сказала Гера, несколько смущенно отсаживаясь на шкуру в своем плетеном кресле. «Раз терпит, то давай завтра, Гера, на свежую голову лучше думается», — решил капитан, желавший помедитировать, подумать, починить одежку, поспать, ну, по тоже не прочь, а еще вспомнивший, что надо бы поблагодарить Эзру за лечение. Еще немного поговорив, спектры проверили груз, в котором помимо дроидов громила и оружия к ним затесались добытые бандой тыпуска в другом месте ящики с деликатесными для каллирами и луранами и похожими на них яйцами крупных пернатых. Там Эзра кинул Зеба собачиться с Чоппером при распределении груза по отсекам и навострил лыжи за Сабин, решивший еще немного порисовать граффити и покушать в местном ресторане вместо стрипни Геры, которая, впрочем, отказалась терять время за плитой и в разрекламированном ресторане заказала блюдо с доставкой на корабль. «Эзра, ты в курсе, что еще за задания будут?» Как бы между делом поинтересовалась Сабин, в слепом пятне наружного наблюдения умело рисуя любимого Феникса. «Ну, возможно, будем сливаться и пополнять груз», — многозначительно ответил Эзра, любуясь рисующей девушкой. На Конана нахлынули воспоминания, вот и накосячил. Немного мявшийся юноша предупредил следующий вопрос, едва не утонул. «Такие плохие», — искоса глянула девушка, качнув головой в призыве двигать дальше. «Крахи», — мрачно ответил Эзра, с линцой пошарков следом, чтобы невозбранно пялиться на соблазнительно подтянутую попку и походку от бедра. «Хаем», — понятно, — сочувственно приуныла Сабин, быстро догадавшись о том, что Кайлиб Дьюма сиротела именно на Каллире, в Плато-Сити. «Кстати, есть круглосуточные заведения. Хочешь, посетим?» – предложил синякий хитрец. «Ты иди, если так не втерпешь», – пожала плечами Сабин, сердито скривившись. «Не разбираюсь в картинах, тем более коренных художников с Каллира или Мараги», – пробурчал Эзра, а потом еще и тыковку обезоруживающе почесал. «Если только искусство коренных художников», – глянув подозрительно и сделав скидку, – заинтересованно протянула Сабин, оттаивая и поддаваясь соблазну поглядеть на стиль местных знаменитостей. «Вызываю аэротакси», — скучным голосом известил Эзра, чей клон заранее оплатил вызов экскурсовода и неприметное сопровождение в двух-трех поворотах поодаль от гуляющей парочки, что не удивило хмыкнувшего водилу. Молчание — знак согласия. В общем и целом, организованная шиноби-джедаем операция с кодовым названием «Свидание с Сабин» успешно проведена, как в части культурной, так и в части гастрономической. Правда, Эзра так и не сподобился разобраться с тонкостями живописи, зато знающая толк Сабин восхищалась и восторгалась экспозициями, а потом с аппетитом кушала спиральки зажаренных во фритюре личинок и заживо приготовленных прямо у их столика ракообразных, не считая легкого салатика из местной капусты и стакана свежего сока мультифрукт из эндемиков Каллира. Так или иначе, молодежь осталась довольна вечерней прогулкой по предрассветному городу, правда, до первого поцелуя так и не дошло, зато оба разбредшихся по каютам не преминули предаться рукоблудию. К слову, Лассет недолго утруждался грузчиком. Хитрожопым пинком опрокинул на бок в конец опостылевшего дроида-надсмотрщика и благополучно свалил в бордель, где усталым и счастливым заночевал на траходроме в обнимку с двумя обалденными кралями по 100 кредитов в час каждая. Нет, Эзра, боевое слияние силы не панацея, тем более не инструмент для ограбления. Ты чем слушаешь на уроках? Во время планерки упрекнула и наехал Кэнан на ничуть не устыдившегося Эзру. Ну, если только чуть-чуть, чисто для виду. Задницей ушных раковин самокритично сострил юнец, но Сабин не оценила столь плоский юмор, зато Зеп смешливо хрипнул. Оно и видно, сурово заметил Кэнан, этим и ограничившись. Новый день по корабельному времени он встретил в прекрасном расположении духа, но все испортили воспоминания о вчерашнем провале с тыпуском. «Я знаю, Эзра, ты вполне можешь справиться с обчисткой самостоятельно. Решение очевидное, Стиги. Все равно без иллюзий на дверь не обойтись, а то будет подозрительно их частое самостоятельное открытие-закрытие», — в тон ответил юноша. Капитан усмехнулся и доказал, что не лыком шит, без запинок произнеся. «Джедаи крайне редко используют стиги в световых мечах. Во-первых, световой меч – вещь показательная и статусная, а невидимость лишает этих качеств. Во-вторых, в процессе использования световой меч насыщен силой, поэтому для другого силовика такое лезвие вполне различимо и без свечения плазмы. В-третьих, слишком сложно и долго достигать со стигием полноценного резонанса в силе, но если уж вдруг он достигнут, то световой меч становится совершенно бесполезным, поскольку его лезвие проходит все преграды без нанесения какого-либо урона. Хры-хры, в нужном месте хохотнул Зеп, вынужденный слушать лекцию вместе со всеми. Ты, Эзра, смог достичь резонанса с имеющимся у тебя кайбер-кристаллом, и он достаточно велик, чтобы одновременно фазировать груженую репульсорную тележку. Поэтому всего-то и нужно, что арендовать любой из складов несколькими уровнями пониже имперских да перетащить туда груз за несколько ходок. А дальше уж мы без суеты погрузим все на призрак и попрощаемся с Каллиром, самодовольно улыбнулся Кэнан, нравоучительно глядя на потупившегося юношу. Мы уже там мелькали, Кэнан, как бы следователи на допрос не вызвали в связи со смертями бандитов из-за внутренних разборок, а там и до обыска недалеко, произнесла Гера, подозрительно глядя на Эзру, непричастно хлопающего честными-причестными моргалами. Лояльный повстанцам Гамуткей во второй раз может и не прикрыть наши задницы. Грузчиков наймем, никаких проблем, внесла свою лепту Сабин, хмуро осмысливая сказанное Кэнаном, поскольку здравомыслящему человеку слишком трудно сходу принять, что все это всерьез про стигию и силу. Зеп хрипло рассмеялся, глядя на прокисшего Эзру, которому одному и предстоит поработать и воришкой, и грузчиком, пока остальная команда будет балду гонять. Минуточку, я верно поняла, что Эзра со стигием может невидимым проникать сквозь любые преграды. Округлила очи Сабин, ушки предательски залили. Угум, признался разоблаченный Эзра, с преувеличенным вниманием пересчитывая черно-белые клетки столика. И никакой пигментации кожи. Карабаст, только посмей свалиться на меня со своей койки. Негодующе воскликнул Зеп. Кто о чем? О банте о жвачке. Огрызнулся Эзра, недовольным прилюдным раскрытием глаз на его замечательные возможности, которые теперь наверняка будут эксплуатировать и в хвост, и в гриву. Не любые преграды, педантично заметил Кэнан, неосознанно копируя Сатель. Непроходимы пленочные покрытия из нейраниума, бискара, картозиса, фрика и ряда других уникальных и дорогостоящих материалов, также преградой служат технологии, такие как специально сконфигурированные дефлекторные щиты или виброщиты из ультрахрома, а еще шкура и кости терентотика, пергилов, крайк драконов и некоторых других тварей. Шиноби-джедай рассудительно промолчал, поскольку правильно подобранная смесь чакры и силы позволяла обойти перечисленные ограничения, разве что он пока не встречался со специально сконфигурированными дефлекторными щитами, вернее, не лез проверять их наличие в банковских хранилищах, А теперь уже и не придется. Янтарные очи зажглись решимостью во что бы то ни стало сконструировать такой щит. У Сабины небольшой опыт имеется. Во время удирания Сун она уже подстраивала оборудование щита под стеги для прикрытия полем невидимости всего ВЦ Х-100. Итак, Эзра, задача тебе ясна. Потренируйся перед часом, Зирик. Я подберу перевалочный склад. Сабин и Чоппер, на вас выяснение полного перечня содержимого имперских складов и графика их обхода с целью определения промежутка времени для обворовывания. Зеп, на тебе поиск и наем честных грузчиков. Гера вербует повстанцев из местных жителей. Деловито раздал капитан ценные указания. Карабаст, так что теперь, никаких вооруженных налетов на импов. Искренне возмутился Зеп, атакуя вместо оправданий на замечание о честных грузчиках. Отчего же? Полицейские СИЗа вроде бы полнится диссидентами, маленький такой подхалимаш к Гере от Канана. Покинем Каллер красиво. Гера согласилась организовать массовый побег. Кто-то когда-то был против ассоциации с террористами, напомнил Шиноби Джедай, как профессиональный вор, понимающий за красивый уход отсутствие срабатывания сигнализации, когда пропажа обнаруживается сильно опосля. Кто-то элементарно боится устраивать побеги, едко усмехнулась Сабин, сердитая за сокрытие от нее такой милой подробности о стиге и практически уверенная, что кое-кто, не будем тыкать пальцем, но прожжем взглядом, однозначно подглядывал за ее интимными шалостями, и понимание этого неимоверно бесило, как и собственное бессилие перед телепатией и прочими сверхъестественными приемами. Пивабззарп, пропиликал Чоппер, дескать, он принимает ставки. Чего этот унитаз там пробулькал? Подобрался Зеп, не видя, как разгневалась соседка у него по левую руку. Так-так, Чоппер, у тебя прорезался чипсет юмора, подозрительно сощурилась хозяйка дроида-астромеханика старенькой серии S1-10P. Гера заметила реакцию Сабин. Но у них давно уже состоялся разговор о жизни в компании силовика и вроде как был преодолен кризис со стремлением покинуть команду, а потому женщина проигнорировала вспышку злости у девчонки, от которой повеяло бешенством, хотя бывшая кадет сама рассказывала, а потом на примере Академии на Лотале еще и показывала, как имперские офицеры тайно следят за подростками и наживаются от продаж записей со скрытых камер наблюдения. Скорее СП, прохрипел Зеп, уличая негодника. «Сабин, двойные стандарты тебя не красят», — сказал довольно внимательный и ответственный Канан, попытавшись строго, но получилось сурово. От этого замечания Сабин побледнела, а потом густо покраснела, вспомнив кадетские казармы около отбоя. «Ладно, спектры», — хлопнул в ладоши капитан, привлекая к себе внимание команды, — «сконцентрируйтесь на своих задачах, проколы недопустимы». Провернем операцию с обкрадыванием имперских складов и потом подумаем над другими предложениями, а сейчас всем за дело, летучка окончена. Не мудрствуя лукаво, Эзра заглянул в каюту, чтобы распечатать стиги, и выбрал местом тренировок грузовую палубу и кают-компанию, а объектом тренировок – Джобин Т-85, прикупленный Кананом Спидербек, как за роскошную малахитовую отделку, так и по причине проектирования серии под модель, которую собрал под себя именитый скоростной гонщик Джобин Холл. «Эзра?» — позвал капитан, спустившийся в грузовой отсек. «Да», — юноша глянул с вызовом, но старший падаван не страдал вещизмом. «Помнится, кое-кто говорил мне о невозможности своих отношений с Сабин. Помнится, кое-кто дал советы бывалого, не остался в долгу Эзра, на мгновение не удержав кровь, прилившую к лицу. Ты недопонял цель, малыш». Криво усмехнулся взрослый, однако обращение не возымело никакого эффекта, тогда как Кайлип вскидывался и требовал не называть его малым или малышом. Ему самому было стеснительно вести речи на эту тему, но надо. Для тебя – учеба галантному обращению с дамами, для нее – исправление отношения к мужскому полу, для обоих – познание сексуальности и флирта, преодоление соблазна, обуздание возбуждения и влечения как физиологической потребности взрослеющего организма. Раньше, до закрепления победы сторонников целибата руусанской реформой в Ордене джедаев практиковалось сексуальное воспитание, впоследствии эта обязанность перешла к мастеру. Одно из направлений – ритуальное расставание с девственностью с целью гашения тяги к сексу. Другой вариант ты уже сам испытал на Кашиике. Его суть не только в благословении силы на семейное счастье или рождении талантливого дитя, но и в полезном сжигании своих страстей в чужом костре. Его основа заключается в том, чтобы во время очищающей медитации отдать силе свои эмоции, позволить ее потоку омыть себя от чувств. И заниматься этим следует в период гормональной перестройки организма и последующей адаптации. И не все мастера придерживались практики сперва дать падавану вкусить секса, а потом уже учить преодолевать плотские желания. И не все джедаи вообще придерживались позиции отказа от секса и супружества. Например, карелианский анклав джедаев, еще называемый анклавом зеленых джедаев, который по своим порядкам участвовал в войнах клонов и потому пережил приказ 66, но империя и до них дотянулась, вынудив скрываться и опасаться любых чужаков. Лично я симпатизирую убеждениям зеленых джедаев, потому ношу их цвет. Эзра, не мне тебе советовать, как поступать в половых взаимоотношениях, ты достаточно рассудителен для самостоятельных решений, а мой долг проинформировать и поддержать тебя. Нельзя было подобрать более подходящее место и время для такой смущающей темы, нежели гаражно-грузовой отсек, запоздало подумал Кнан. «Благодарю», — вымолвил Эзра, растерявшись. «Одного слова мало, мальчик. Ты живешь в коллективе, и от твоего провоцирования Сабин страдает весь остальной экипаж. Я уж молчу про умение держать слово и нести ответственность. Эзра, учись прилежно. Пристыдив по самое не балуйся», Кнан пошел по своим делам, про себя думая, что не связанные с криками и побоями воспитательные методы Сатиль работают, но уж лучше бы до них не доводить. Пришибленный Эзра еще долго стоял, осунувшись, переваривая услышанное и пережевывая недосказанное. Пришлось даже заставлять себя отодвигать проблемы личного фронта и с трудом провести медитацию. Переключаясь с неприятной и стыдной темы, шиноби-джедай задумался о силе и чакре, для лучшего понимания попытавшись провести аналогии. Хотелось бы смешать то и другое, например, как смесь воды и порошка желатина дает новую субстанцию, или перемешать, как шерсть нерфа и банты, чтобы получить ткань неба, которая гораздо более износостойкая и теплая, чем ткани из однородной пряжи с этих скотин. Что же напоминает текущее применение силы чакры? Веревка из разных нитей, это близко, но неверно. Скорее, мокрая веревка, набухшая водой губка, сок в древесине. Шиноби-джедай не стал спешить возвращаться к тренировке, а провел прием мальчика и вновь начал медитировать. Он не тешил себя крутизной своих сенсорных способностей, хотя честно пытался обнаружить в силе на колыре других одаренных. Настроившись на ощущение силы, Эзра в качестве трамплина сосредоточился на камне, изъятом с места гибели Дипабиллабы. Увы, максимум, чего удалось достичь, это нечто вроде эффекта присутствия во время боя, сродни нахождению в симуляторе реальности во время обучения в Лотельской академии для юных имперцев, но никак не то состояние, как во время боя Люминара из Раушпиля на Стигион Прайм. Даже не ясно, эволюционировал ли дух погибшего джедая, растворился в силе или стал призраком. Следом за камнем шиноби-джедай сосредоточился на части, вырезанной из дроида астромеханика R2, D2, принадлежавшего Энакину Скайуокеру. Увы, сей молодой джедай тарил свой путь в создании голокрона, а потому в зачатке было столько всего намешано, что считываемую психометрию и калейдоскопом нельзя назвать, даже Биджу подавится этой жутко навороченной кашей. Оптимист не унывал, отповедь схлестнулась с упрямством, но вожжа под хвост не попала, а воззвание к разуму достигло цели. Эзра смерил пыл, поймав себя на ревности к молодчикам, которые, как пить дать, будут приставать и домогаться Сабин, когда их команда станет частью эскадрона. Причем, через полгода-год он как раз вытянется на полголовы, на несколько месяцев став еще более тонким и нескладным, чем сейчас, поэтому с этой точки зрения он не конкурент старших ребят. Правда, им вряд ли что-то светит из-за нетрадиционной ориентации девушки. Хотя ссоры не случилось, это не мешало Сабин мысленно изливать ругань на вуайериста, не ставшего ни отпираться, ни извиняться, ни прекращать. Однако девушке удавалось отделять личное от рабочего, когда она вновь направляла Эзру, как во время его инфильтрации рекрутом для шпионской и диверсионной деятельности. Только сейчас цель предельно ясна, проста и достижима без внедрения, а еще половина воруемого товара предназначалась конкретно клану Врен, потому Сабин старательно держала себя в руках, сосредотачиваясь на взломе компьютерных систем и памятуя о своем провале Сун, когда она ради самоутверждения кинула команду и совершила внедрение в среду работорговцев, пусть и глупая из-за роли рабыни, как считали некоторые, но она бы никогда не смогла толково сыграть рабовладелицу или гнусного ловца, ничего общего не имеющего с благородством охотников за головами. Тупой солдафон в той ситуации на улице, не мудрствуя лукаво, прибил бы ловчих. Умеющий метко стрелять младший офицер рискнул бы взять языка до того, как мерзавец подал бы какой-нибудь условленный сигнал бедствия, вспугивая суденышко с остальными гнидами и захваченными ими гражданами. Старший офицер задействовал бы подчиненных для слежки и поимки преступников. А кое-кто, не будем тыкать в зеркало, не совладал с эмоциями и подставил всех, едва спасшись за счет силы, которой она сама едва-едва может ограниченно пользоваться лишь для ближнего боя. Выжила за счет того, кому позавидовала и кто учил ее пользоваться ее же клановым наследием крови, кто помогает больше ответных услуг, кто подсматривает и подслушивает. И ведь недаром говорится, никто не идеален. Поставленная Кананом задача для Спектра 6 оказалась крепким орешком. Одно дело самому фазироваться, пусть даже с несомым грузом, совсем другое дело, это фазироваться с груженной репульсорной тележкой. Мало того, что габариты и массы большие, так еще активные репульсоры препятствуют процессу их фазирования. Сдаться, держите карман шире. Готов, доложилось главное действующее лицо. Спектр 6, путь свободен, раздался в наушниках капельках суровый голос Сабин, так и не подобревший за два дня, прошедших с той летучки разоблачения. Спектр 1, принимай посылку, ответил водяной клон доспеха и жамкнул кнопочку. Репульсоры отключились, и горизонтально стоявшая на угловой платформе тележка заскользила вниз на пологой ледяной горке. Не успел скат закончиться, как пребывавший в трансе Эзра применил фазирование, исчезнув со склада, арендованного через подставных лиц для размещения тут грузоподъемников. Угловая платформа скольжения превратилась в ледяного клона, отсчитавшего десяток этажей и распавшегося на воздушный поток для торможения и водяного клона для амортизации. Водяной клон доспех отсчитал 13 перекрытий, сквозь которые пролетел, и вовремя двинул хозяйским пальцем, жамкая кнопку включения репульсоров. Тележка внезапно появилась под потолком другого склада почти точно над расстеленным на полу матрацем. Резко свистнул ветер, и дно тележки ткнулось в мягкое, затормозившись в кулаке от поверхности, а потом беззвучно и пружинисто она подлетела вверх метра на два, да так бы и осталось левитировать на этой высоте, не стань палец пилота двигаться по пульту управления, опуская до полуметра. Карабаст, восьмельчак, а, хоть и видел тренировки, но все-таки не удержался от возгласа Зеп, гордо носящий пояс невидимости, сейчас выключенный. Отлично, загружаем, поторопил Кнан, щеголявший в точно таком же поясе невидимости над своим ремнем, еще не успевшим поистрепаться за время с Карусанта. Чуть вздрогнувшая Сабин лишь дернула уголком рта, продолжая пялиться в голоэкраны, которые показывали картинки с наружных камер наблюдения, а также параметры зацикленных датчиков внутри данного помещения и всякие другие фичи ледоруба. Мандалорке было неприятно, ведь она получала образование разведчицы и диверсантки, но без завидного читерства при помощи силы, а еще она сильно недоумевала, отчего же во время войн клонов джедаи действовали столь тупо и дохли в стычках с дроидами вместо той же ликвидации руководства сепаратисткой КНС или целенаправленного уничтожения производственной базы, раз убивать живых претит. Угум, изображая напряженность, согласно обронил водяной клон доспех, пока обернутый в него оригинал сохранял состояние транса, лежа бревном поперек платформы у самого края с поручнем. Напрягшиеся мужики загрузили весящие 1,5 центнера контейнеры, в которых лежали дроиды громилы серии КРМ с отсоединенными конечностями и башкой, под которой заводская комплектация не предусматривала вставляемого в слот сопроцессора, обычно выполняющего у имперцев функции аппаратного шифрования, дешифрования протоколов связи и прочего по теме безопасности. Влез один ящик параллельно Эзре и еще пара перпендикулярно, на них второй слой. Готово, Спектр 6. Разгонять, чутко уточнил капитан. Да, немного погодя ответил водяной клон доспех, имевший представление о том, когда совмещенная с силой чакра охватит весь груз и когда эта смесь вызреет для применения форс-ниндзюцу фазирования. Спектр 2, посылка отправляется, произнесла в микрофон Сабин. Человек оттянул репульсорную тележку к только что образованному при погрузке промежутку между ящиками, приготовился и как следует толкнул платформу, соизмеряя скорость согласно силе. Сидящая под потолком ледоруб покосилась на полет с волшебным исчезновением, прошедшим без всяких спецэффектов, не считая моргания ярче засветившегося крупного красного кайбер-кристалла Стигия, что Эзра под боком упирал в платформу. К счастью, арендованный подкраденный склад располагался всего в 5 этажах ниже и через один бокс. Там тоже под покрытием пола была заранее спрятана метровая снежинка, служившая мишенью. Расчет оказался точным. Параболическая траектория привела точно к цели. С громким шашух и пух нагруженная репульсорная тележка прошуршала и врезалась в оправдавших высокую цену 5 слоев пружинистых и крепких кроватных матрацев, от которых резко отскочила назад и ввысь, сбросив сгруппировавшуюся тушку на мат. «Круто! С прибытием, Спектр-6!» — восхищенно произнесла встречающая Гера, хватаясь за поручень. «Груз принят, Спектр-5!» — икнул впечатленный остромех, не отрываясь от контактного разъема в углу пока еще пустого склада. «Угум!» — собрано поднялся Эзра. Второй рейс, на трудоемкой лично для него операции он был немногословен, блюдя настрой. Показательно жамкнув по кнопке на своем поясе невидимости, торопливо уходящий вор исчез за один шаг до наружной стены высотного здания, целиком отведенного под склады, которыми пользовались практически все из-за тесноты почти что перенаселенного плато Сити. Быстренько вскарабкавшись на отправной склад, Эзра подготовил следующую репульсорную тележку и сам устроился на ней. За отведенный час хорошо бы успеть сделать 10 ходок, а прошло уже 8 минут. Шиноби Джедай слишком долго возвращался в нужное для фазирования состояние. «Готов, Спектр-6, путь свободен», прождав с четверть минуты, разрешила Сабин, пристально следя за имперским патрулем и каким-то хмырем. К счастью, каллерианец прошел мимо расположенного на траектории падения склада 4 этажами выше. Все повторилось еще несколько раз, пока не появился. «Спектры, патруль на этаже зачистки», доложила Сабин. «Осуществляю подруб к шлемам». «Принято, жду», — отозвался Эзра с огромным облегчением в голосе и, развалившись на готовой скользить тележке, минуты перерыва нужны были как воздух. Фазировать грузы оказалось работкой потяжелее мускульного перетаскивания тяжестей. Мало высвободить чакру, ее еще надо крепко удерживать вокруг себя. «Под колпаком», — доложилась Сабин, готовая включить воспроизведение записи, сделанной вчера 2 штатными силовиками в маскировке под белую экипировку. «Моя очередь», — раздался в эфире голос Кнана, без колебаний и оглядок на учение джедаев, применившие к 2 штурмовикам убеждение силы. Доходяги чеканным шагом скрылись от камер продуваемого ветрами коридора и послушно замерли внутри помещения. Активировавший невидимость Зеб готов был в любой момент применить свой бо-райфл, но оружие не потребовалось. Клонированная рыбка не сорвалась с крючка силы. Маленькие накладки с передачей изображений с камер и микрофонов шлемов были неизбежны, однако свою роль сыграл заранее предусмотренный человеческий фактор. За безалаберность кое-кого будут наказывать уже после начала разборок инцидента с ограблением складов средь бела дня. «Спектр-6, путь свободен», — объявила координатор. Через несколько минут операция возобновилась. По ходу дела случилось еще несколько острых моментов, но отнюдь не из ряда вон, воров никто не застукал за горяченьким. Команда была готова к тому, что Эзра на закорках перенесет Канана сквозь стену на предыдущий склад, чтобы проконтролировать 3-й по счету патруль, а потом и 4-й, дабы тревога не поднялась раньше срока. В целом, такие предварительные мероприятия, как разведка, планирование и подготовка, позволили избежать жаркой перестрелки с имперцами, к неудовольствию Зеба. Итого 2 взвода контрабанды, возвращенные от почившей банды Тыпуска, пополнились до целой роты дроидов Громил. Можно было обнести весь имперский склад, но куда более востребованной была продукция с соседнего бокса, вооруженные и бронированные дроиды-астромеханики серии R3, GL2 и запчасти к ним. Этих ведер на одной тележке помещалось гораздо больше, но и требовалось их для растущего флота повстанцев очень много. Обычные крысы поднадкусали бы все, чего сразу не способны сожрать, а их лотельские товарищи, имея время между ходками штатного воришки, основательно напакостили. Удовлетворяя жажду подраться, Лас отлично совал ствол ионного дизраптора Т-7 пониженной мощности в каждый неворуемый со склада контейнер, чтобы спалить всю электронику упакованного дроида, такую подлянку сразу не выявить. Не успели невидимые спектры собраться в кузове взятого на прокат фургона, как грузчики, нанятые ими транспортной компанией, уже матерно радовались, что весь примечательный товар заботливо сложен на стоящие стопками репульсорные тележки, исключая скупленные по всему плато Сити матрацы для траходромов, некоторые из которых не первой свежести. Без стычек, проведенной операцией за солить империи, все спектры остались довольны, даже Зеб, для порядка хрипло ворчащий о том, что ему на всем Каллере удалось смахнуться всего лишь с дебильным детиной в дебильном офисе дебильной фирмы «Плато извоз Каллер». Неизвестно, на что рассчитывал агент Каллус, лично не принимая участия в установке ловушки на Каллере, а вот губернатор Кей однозначно подставил своих оппонентов, в чьем ведении находилась безопасность складского здания столицы. К сожалению, в этот раз Эзре не суждено было побывать на Краунисте. На один из электронных почтовых ящиков Канана пришло срочное сообщение, и оба силовика надумали отделиться для решения проблемы, возникшей у одного из старых друзей Канана Джаруса. Собственно, шеф не стал чураться известного каллерского контакта, с нескрываемой радостью выслушавшего об успешности пребывания призрака в столице и любезно предложившего лично подбросить людей в нужный им мир сектора Диметрос. Причем, на некогда принадлежавшем мертвой банде Тыпуска почти новеньком ястребе, Хадубль ВК-290 последней модели отличался повышенным комфортом и стилем. Разумеется, это призрак свинтил с Каллера почти сразу после загрузки краденого, а губернатору Кию требовалось время взять гешефт, отправить в отставку провинившихся недругов, возвращая контроль над ключевыми постами. Гамут сам вызвался быть перевозчиком, озвучив причиной необходимость срочной личной неофициальной встречи со своим коллегой. Поэтому Канан и Эзра веселую для импов ночку перекантовались в Плато-Сити. Один вдрызг нахлебался, всласть начистил ряхи в свалке пивного зала, на своих двоих доковылял до номера, бухнулся почти поперек своей кровати, смачно рыгнул убойным перегаром и счастливо отрубился. Вернувшийся с лавочек черного рынка второй, оправдывая доверие, позаботился о напарнике, сведя фингалы и прочие кровоподтеки, вырастив новые зубы взамен выбитых или сломанных, вправив нос и вывих руки, выведя токсины и лишние жидкости. Пока один тревожно дрых, ранее уже пройдя силовую акклиматизацию, другой при помощи психометрии воровато ликвидировал досадный пробел в информированности. Бывший падаван Кайлибдиум не только к световому мечу намертво привязался, но и к ставшему со времен войн клонов самому популярному в галактике бластерному пистолету 550-18, с которым, раз заимев, более не расставался, усовершенствовав силовой ковкой максимальную дальность со 120 метров до примерно 300, да повысив скорострельность и кучность попаданий. Хотя во время вояжа на Корусант мужчина приобрел гораздо более совершенную модель с вдвое большим количеством зарядов, однако по привычке оставил у себя сейчас лишь старого боевого друга Дыля. Поутру на рейсовом аэробусе оба преспокойно отправились к тому стратегическому форпосту, охранявшему горную дамбу с самым крупным в регионе водохранилищем. Пока один медитировал на памятной поляне, встречаясь со своим прошлым и провожая его как должно, второй вволю накупался, в том числе под водопадом о 109 метрах высоты, и вполне удовлетворил свою любознательность, не найдя ни минеральных, ни горячих источников, зато водяными клонами отрыв выли несколько безделушек, самое то для тренировки телеметрии. Примечание к части. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Интерлюдия 20, недолет. Гера, Краунист отменяется, мрачно изрекла угрюмая Сабин, топача к креслу второго пилота. ХМ. Прищурилась Твиллика, только что инициировавшая расчет гиперпрыжка из необитаемой системы белого карлика в налетанный гиперпространственный путь. Графиня Вренны с принципа уничтожит подарок, прикажет, процедила Сабин, пребывавшая в раздрае, но крепящаяся. Лучше обрадуем побольше поселков. С чего такая резкая перемена, Сабин? Поинтересовалась владелица судна. Девушка, поджав губы до белой полоски, вперила невидящий взгляд в космос, перед глазами все еще жглись строчки только что полученного электронного письма. Инициатива с подарками через посольство вышла в дышло. Все досталось имперскому наместнику Саксону, за поставку повстанческого оснащения клан Врен вынужден был откупиться вдвое большей суммой, чем я перечисляла. Брат, Тристан написал об отречении. К концу речи ее тон сделался плаксивым, девушка шмыгнула. Ох, кончики легк даже задергались от переживаемых эмоций и сочувствия. Гера дернулась обнять утешить, но вовремя остановилась, воительница не оценит. Через несколько минут и всхлипов соседки женщина нашлась. Как сейчас быть? Родословная – это константа, данность по крови, но есть еще родство по духу. Семья спектров тоже не идеальна, пятая, жестко произнесла Гера, причем, совсем не наступив себе на горло, ведь ей, как и Канану, надоели эти напряженные шуры-муры, сопровождающиеся пошлой мазней и трепкой нервов окружающих. Но именно из таких семей, к как наша, некогда зародились кланы Мандалора. Гера не стала еще больше душить мелодраму, вопрошая, чего еще надо Сабин, вернее, кого. Эзра показывал совершенно фантастические умения, например, надежно защитив призрак ледяным куполом от орбитального обстрела и фигурно расширив речное русло для купания и рыбного промысла, не говоря уж про отращивание давно утерянных конечностей, прохождение сквозь стены и прорву того, что этот уличный парень усердно утаивает, будучи по натуре скрытным. Правда, она предвзята и, честно говоря, оценивает с точки зрения полезности для повстанческого движения, а не морали или внешность. Разумеется, Твилика, выросшая в культуре почитания предков, хорошо представляла, что для Мандалорки значит отречение, которое в пух и прах разбило доводы твердолобой девушки против схождения с кем-либо вне Мандалора. Пусть даже этот кто-то сверхвыдающийся умелец и красавец. Пойду, загружу в часть громил прошивку убийцы книгу «Фортуны в цели». Поднялась бледная Сабин, сыскав повод уединиться и утопиться в работе. «Иди», — тряхнула ликками Гера, не шибко одобряя, но все понимая и разрешая. Проводив Сабин взглядом, Гера подумала, что невзгоды лишь закаляют эту волевую девушку. Она упрямо продолжит держать неугодного ей ухажера на расстоянии вытянутой руки. Главное, чтобы их взаимоотношения не отравляли жизнь остальному экипажу и не сказывались на выполнении миссии. Гера вновь одобрила решение Канана разделиться. Сплачивание коллектива необходимо, но они весьма разношерстны, потому вступление в эскадрон будет означать много отдельных заданий для каждого из спектров. Тот же Зеп постепенно звереет без добрых схваток с ведроголовыми, и предпочитающий непыльную работенку Канан иногда скучает по лихим вылазкам с перестрелками и погонями, а Эзра и приключениям рад, и учебе, открывающей для него чудесный мир способностей силы. Все ради свержения Палпатина. Засеченные модернизированным радаром пираты не стали сюрпризом и не вызвали паники у владелицы призрака, уже задавшей конечную точку маршрута, систему Стигион Прайм, как ранее оговоренное с капитаном Кананом место встречи. Гера уверенно отключила тревогу, не успевшую подняться по всему судну. Задействованные компенсаторы идеально справились с нагрузкой из-за маневра уклонения от ярких росчерков пушечных выстрелов, ставших предвестниками перехода в гипер. Вычислительный кластер из трех астронавигаторов быстро справился с расчетом прыжка. Несколько часов полета в штатном режиме пилот благополучно дремала, незаметно для себя пристрастившись нежиться на одной из подаренных Эзрой чудесных шкур, ворсистой и крапчатой в коричнево-зеленых тонах. Система Стигион Прайм встретила гостей неприветливо. Ни пиратов, ни имперцев. Обледенелая планета нынче могла похвастаться девственно чистой орбитой и отталкивающей аурой животного страха, усиливающегося по мере приближения. Даже Зеп, присутствовавший в кабине пилота-призрака, поежился и завонял по-другому. Гера приняла решение приземлиться на седьмом спутнике седьмой планеты и там дождаться прибытия Канана с Эзрой, которые без проблем отыщут соратников, пока мест вынужденных бороться с бездельем невесть сколько стандартных суток. Гера исполняла роль фалкрама для завербованных ею групп. Сабин компилировала свои особые прошивки для дроидов серии КРМ. Чоппер до последнего винтика разбирал одного из своих сородичей Р-3, ГЛ-2 и потом до конца тестировал все детали на стрессоустойчивость. Мечущийся по кают-компании Зеп резался в игрушку по мотивам «Войн-клонов», только на сей раз решился на бредовые стартовые параметры, по которым вместо человека Джанго Фетта для создания Великой Армии Республики клонировали Ласата Гаразиба Аррелиаса и вместо миллиардов худышек в первом веке бой перли ведра ЭЦ-1, 10П.